От галантности будущего сенатора не осталось и следа. Карие с желтизной глаза метали молнии. «Идемте, мадмуазель, экипаж ждет!» И на Варина плечо легла смуглая, поросшая шерстью рука с неожиданно сильными, будто выкованными из железа пальцами. «Вы с ума сошли, полковник! Я вам не куртизанка!» — вскликнула Варя, оглядываясь по сторонам. Людей в фойе было довольно много, все больше господа в летних пиджаках и румынские офицеры. Они с любопытством наблюдали за пикантной сценой, но заступаться за даму, да и даму ли, кажется, не собирались. Лукан сказал что-то по-румынски, и зрители, понимающе, засмеялись. «Много пила, Марусь?» — спросил один по-русски, и все захохотали еще пуще. Полковник властно обхватил Варю за талию и повел к выходу, да так ловко, что сопротивляться не было никакой возможности. «Вы наглец!» — воскликнула Варя и хотела ударить Лукана по щеке, но он успел схватить ее за запястье. От придвинувшегося вплотную лица пахнуло смесью перегара и одеколона. «Сейчас меня вытошнит», — испуганно подумала Варя. Однако в следующую секунду руки полковника разжались сами собой. Сначала звонко хлопнуло, потом сочно хряпнуло, и Варин обидчик отлетел к стене. Одна его щека была багровой от пощечины, а другая белая от увесистого удара кулаком. В двух шагах плечом к плечу стояли Девре и Зуров. Корреспондент потряхивал пальцами правой руки, гусар потирал кулак левой. «Между союзниками пробежала черная кошка», — констатировал Ипполит. «И это только начало. Мордобоем, Лука, не отделаешься. За такое обхождение с дамой шкуру дырявят». Девре же ничего не сказал. Молча стянул белую перчатку и швырнул полковнику в лицо. Тряхнув головой, Лукан распрямился, потер скулу. Посмотрел на одного, на другого. Варю больше всего поразило то, что о ее существовании все трое, казалось, совершенно забыли. «Меня вызывают на дуэль?» Румын сипло, словно через силу цедил французские слова. «Сразу оба? Или все-таки по одному?» «Выбирайте того, кто вам больше нравится», — сухо обронил Девре. «А если повезет с первым, будете иметь дело со вторым». «Э, нет», — возмутился граф, — «так не пойдет. Я первым сказал про шкуру. Со мной и стреляться». «Стреляться?» — неприятно засмеялся Лукан. «Нет уж, господин Шулер, выбор оружия за мной. Мне отлично известно, что вы с месье Писак и записные стрелки. Но здесь Румыния, и драться мы будем по-нашему, по-валашски». Он крикнул что-то, обратившись к зрителям, и несколько румынских офицеров охотно вынули из ножен сабли, протягивая их эфесами вперед. «Я выбираю месье журналиста», — хрустнул пальцами полковник и положил руку на рукоять своей шашки. Он трезвел и веселел прямо на глазах. «Возьмите любой из этих клинков и, пожалуйста, во двор. Сначала я проткну вас, а потом отрежу уши господину Бритеру». В толпе одобрительно зашумели, и кое-кто даже крикнул «Браво!». Девре пожал плечами и взял ту саблю, что была ближе. Зевак растолкал Маклафлин. «Остановитесь, Шарль, не сходите с ума, это же дикость, он вас убьет! Рубиться на саблях — это балканский спорт, вы им не владеете!» «Меня учили фехтовать на эспадронах, а это почти одно и то же», — невозмутимо ответил француз, взвешивая в руке клинок. «Господа, не надо!» — наконец обрела голос Варя. «Это все из-за меня. Полковник немного выпил, но он не хотел меня оскорбить, я знаю. Но перестаньте же, это в конце концов нелепо. В какое положение вы меня ставите?» Ее голос жалобно дрогнул, но мольба так и не была услышана. Даже не взглянув на даму, из-за чести которой, собственно, произошла вся история, свора мужчин, оживленно переговариваясь, двинулась по коридору в сторону внутреннего дворика. С Варей остался один Маклафлин. «Глупо», — сердито сказал он. «Какие еще эспадроны? Я-то видел, как румыны управляются с саблей. Тут в третью позицию не встают и гордо не говорят. Рубят ломтями, как кровяную колбасу». «Ах, какое перо погибает, и как по-идиотски! Все французская спесь. Индюку Лукану тоже не поздоровится. Засадят в тюрьму и просидит до самой амнистии по случаю победы. Вот у нас в Британии...» «Боже, боже, что делать?» — потеряно бормотала Варя, не слушая. «Я одна во всем виновата».